По мере приближения к африканскому континенту вода за бортом гуся меняла цвет и температуру. Она утратила сапфировый блеск глубоководья и стала серовато-коричневой, тусклой. Волны сделались более крутыми и тесными рядами двигались под ветром. Показались бесцельно плывущие по течению водоросли и разный плавучий мусор. Над косяками парили и ныряли за рыбой морские птицы. Когда закатное солнце окрасило пламенем западный горизонт, GPS показал, что до входа в залив Ганданга-Бей 68 морских миль. Ночью, это была четвертая ночь после захвата корабля, Гектор и Хейзел несли вахту в ситуационном центре. Одна из скрытых камер показывала мостик, и они услышали, как Камаль приказал Сирилу Стэнфорду сбросить скорость и взять на 4 градуса западнее. С тех пор, как Сирил успокоил капитана американского военного корабля и убедил его уйти, обращение Камаля с ним стало не то чтобы дружеским, но чуть более снисходительным. По меньшей мере уже 48 часов Камаль не спускался в каюту к Винсенту Вудварду, чтобы проклинать его, пинать и бить по голове. Он даже разрешил охраннику дать Винсенту воды и объедков. Никто не смел предлагать воду и еду Насте. Двери ее каюты оставались закрытыми и забаррикадированными. Но за ними Настя прекрасно устроилась. Она отыскала в холодильнике несколько больших банок белужьей икры, вдобавок к пакетам нарезанного сушеного мяса билтонга, копченому лососю и швейцарскому шоколаду. На мостике Сирил предложил Камалю послать одного из людей в корабельный лазарет и принести аптечку первой помощи. Камаль согласился. Сирил дезинфицировал и перевязал ему палец и заставил проглотить несколько таблеток антибиотиков и сильного болеутоляющего. Настроение Камаля резко улучшилось, он даже принял вахту у Сирила Стэнфорда и позволил тому несколько часов проспать на койке в радиорубке. А когда послал разбудить его, чтобы сдать ему вахту, не держал капитана под прицелом, а позволил сесть в капитанское кресло и дружелюбно болтал с ним о мореходных и грузовых характеристиках «Золотого гуся», о функциях навигационной консоли и о технических характеристиках судна. Его особенно интересовало оборудование для измерения глубин. Теперь, меняя курс и скорость, он советовался с Сирилом. «Мы близки к цели, но я не хочу подходить в темноте. Входить в гавань в темноте сложно. К тому же мой любимый шейх и тысячи его подданных собрались посмотреть на наше прибытие. Увидев, какое это огромное и ценное судно, они преисполнятся счастьем. Не хочу лишать их этого удовольствия. Они должны при дневном свете, при восходящем солнце, видеть все великолепие приза, который я им веду. Надо на безопасной глубине подойти как можно ближе к берегу». «Очень рад за вас, сэр». Сирил не допустил ошибки, не дал Камалю понять, что знает его имя. «Однако нельзя ли сказать, что будет с моим судном, пассажирами, экипажем и со мной, когда мы придем в порт?» «Ваши пассажиры станут почетными гостями шейха». Камаль холодно улыбнулся такому мягкому описанию. «Вы, ваш экипаж и корабль какое-то время пробудут с нами, но только пока не будет достигнута договоренность с вашими владельцами и страховой компанией. После этого вы свободно продолжите плавание, вам не причинят никакого вреда. Иншалла!» «На все воле Божье», — согласился Сирил. Камаль удивленно посмотрел на него и улыбнулся. «Мне понравилось ваше общество, Янки. Жаль, что придется расстаться». «Ну, возможно, если Богу будет угодно, мы снова встретимся», — улыбнулся в ответ Сирил. Во время захвата Камаль выбил ему прикладом автомата один из передних зубов. Дыра во рту придавала капитану потрепанный вид. «Он не нравится», — улыбнулась Хейзел, наблюдая за Сирилом на экране. «Он сверххладнокровен, как сказала бы Кайла». «Да, крепкий орешек этот парень», — согласился Гектор. Он обрадовался, услышав, как естественно Хейзел упомянула Кайлу. «Неужели, наконец, смирилась с потерей дочери?» — думал он. «Нет», — ответил он себе, — «ни Хейзел, ни я. Мы не смиримся, пока не завершим начатое». Хотя теперь Гектор знал точное время прибытия в Ганданга-Бей, он позволил своим бойцам проспать еще 4 драгоценных часа. За 40 минут до восхода солнца он дал приказ «подъем». Каждый по очереди неслышно будил соседа, и через 10 минут все в полной боевой готовности, вооруженные, ждали на месте общего сбора. Гектор встал перед рядами, все внимательно смотрели на него. Он знаком приказал надеть наушники рации «Фалькон», ладонями прикрыл собственный микрофон и тихо заговорил. Он говорил, что называется, на ухо слушателям. Ни один звук не отражался от переборок и не мог насторожить пиратов. Мы входим в пиратскую гавань. Вы все изучили карту, которую начертил для нас старик Хакам, и в целом знаете, чего ожидать. Однако нам неизвестно, где именно Камаль поставит гуся на якорь. Сэм, возможно, амфибиям придется далеко плыть до берега. Но артиллеристы Дэйва не дадут противнику поднять головы, пока вы не окажетесь в безопасности на суше. Как вы все знаете, наша главная задача — пленить или нейтрализовать двух конкретных людей. Вы много раз видели их лица на экранах, но я покажу их вам в последний раз. Эти господа — наша главная цель. Гектор повернулся к большому видеоэкрану на переборке и включил запись. Первые изображения были взяты из архива в Кроссбоу. Несколько превосходных снимков Утмана Вадды. Вот он разговаривает с Гектором, вот читает лекцию об огнестрельном оружии в тире и обучает новобранцев. «Многие из вас знают этого человека», — говорил Гектор. «Когда-то он работал в Кроссбоу. Он чрезвычайно опасен. Хорошо запомните его. За его голову назначена награда $50 000 за живого или мертвого». Зрители оживленно заерзали. Гектор сменил изображение на экране. Вначале пошли снимки для паспорта, полученные во французском Интерполе, субъекта анфас и в профиль. Этого человека зовут Адам Типпу-Тип. Он влиятельное лицо в Пунтленде, шейх и вождь племени. «И предводитель пиратов», — объяснил Гектор. «Не забывайте, что снимки сделаны почти 7 лет назад. Тарик видел его недавно и говорит, что теперь он носит бороду густую и темную. К тому же заметно прибавил в весе». Гектор вызвал на экран новое изображение. Это снято 4 года назад. Он запустил видеозапись с требованием выкупа, которую Адам переслал по мобильному телефону Кайлы. Увеличенное на весь экран изображение было зернистым и слегка расплывчатым. Адам смотрел в камеру и говорил, но звук был стерт. И Адам сыпал угрозами беззвучно. Хейзел выбежала из помещения, не в силах смотреть на убийцу Кайлы. Гектор трижды прокрутил пленку. Потом выключил видеомагнитофон и заговорил в микрофон прямо в уши слушателям. «Награда за голову Адама — $100 000». Слушатели хищно осклабились, некоторые заулыбались и закивали. Довольный Гектор смотрел на них. Нетерпеливы, как гончие, учуявшие запах дичи и рвущиеся со сворки. Он послал Тарика за Хейзел, и когда она вернулась, продолжил радиоинструктаж. «Переключаюсь на камеру на мачте. Время реальное». На экране появилось панорамное изображение африканского побережья перед золотым гусем. Они были в 4 или 5 милях от берега. Внизу кадра стояло время 6:17. Знойное марево еще не закрыло цепь голубых холмов на западном горизонте. Их освещало восходящее солнце. Зрители смотрели прямо на широкий, открытый проход в природную гавань, охраняемый с обеих сторон низкими мысами. В глубине гавани стояло в беспорядке множество судов. «Итак, мы, наконец, прибыли на замечательный курорт Ганданга-Бей, жемчужину африканского побережья», — иронически сказал Гектор. «Навстречу нам даже движутся встречающие, чтобы протянуть руку помощи. Из гавани выходила целая флотилия скоростных пиратских катеров, направляясь прямо к золотому гусю. Их мощные моторы взбили гладь воды, превратив ее в кипящее молоко. На катерах стояли бородатые смуглые люди. Когда они подошли ближе, стало видно, что они в форме милиции джихада, в мешковатых штанах и черных челмах, и все размахивают автоматами или ятаганами. «Пора занять боевые позиции, господа», — сказал Гектор. «Помните, пружина капкана не сработает, пока мы не будем знать точно, где Утман Вадда и его хозяин Адам. На это может уйти немало времени. Здесь полно народу. Но как только мы увидим их в толпе, будем действовать очень быстро. Постарайтесь взять эти две главные цели живьем. Однако, если они сбегут от вас, убивайте без колебаний. Награду получите все равно». Гектор махнул правой рукой. «Лады, по местам». В зловещей тишине орудийные расчеты построились, и Дэйв повел их ко входу в систему тайных туннелей. Артиллеристы быстро поднялись по лестницам на орудийную платформу. Через несколько минут Дэйв доложил Гектору по рации. «Орудия заряжены, расчеты готовы, Гек». Гектор принял рапорт и обратился к Сэму Хантеру. Хотя они видели друг друга, Гектор воспользовался радио, чтобы свести уровень шума к минимуму. «Лады, Сэм, сажай своих людей в плавающие БТРы. Но режим «безмолвный корабль» по-прежнему действует. Двигатели без моего приказа не включать». Сэм коротко ответил «Есть», и повел по трапу 90 человек группы высадки на ярус под грузовой палубой. Потребовалось чуть больше времени, чем на то, чтобы привести в готовность орудие, но, наконец, в наушниках послышался голос Сэма Хантера. «Все экипажи амфибий заняли места. Тросы присоединены, машины готовы к подъему. Башенные люки закрыты, двигатели выключены. К высадке готовы». «Отлично, Сэм», — одобрил Гектор. Потом посмотрел на тех, кто еще оставался на площадке для сборов. Это была его штурмовая группа. Она возглавит нападение на борту судна. Конечно, командовал группой сам Гектор. Ему помогали Пэдди и Тарик. Группа Гектора состояла из шести очень разных человек. Здесь были братья-близнецы из Глазго, Макдаффы, Джеко и Бинго, два иракца, австралиец из Квинсленда и африканский немец из Намибии. Все они бойцы и убийцы. Если удача будет на стороне нападающих, и Адам с Утманом выйдут на царской барке встречать гуся, а потом поднимутся на мостик, чтобы поздороваться с Камалем, это стократно упростит задачу. Гектор со своей группой возьмет их всех. Впрочем, Гектор и его люди в любом случае должны захватить Камаля и его четверых пиратов на мостике, чтобы освободить Сирила Стэмфорда и других членов экипажа. С высоты мостика Гектору будет виден весь залив, и он сможет определить местонахождение Адама и его приспешника, сможет указывать пушкам Дэйва первоочередные цели после того, как те уничтожат флот Камаля и прикроют высадку на берег с амфибий и возвращение десанта с освобожденными моряками, захваченных пиратами иностранных судов. Пэдди и его отряд будут действовать на втором ярусе. Их первая цель — устранить охрану помещений владельца и меньшей каюты, где держат Настю и Винсента. Освободив заложников, они будут готовы двинуться в любую точку корабля, указанную Гектором. Тарик и его команда нападают на самом нижнем уровне палуб гуся, где содержат остальных членов экипажа. Захватив этот уровень, они захватят и главную грузовую палубу. После того, как им на подмогу придет группа Пэдди, они смогут сосредоточиться на главной цели — поимке Адама, где бы тот ни находился. Учитывая патологическое отвращение Утмана Вадды к морской воде, казалось маловероятным, что он будет сопровождать своего шейха, но с берега наблюдать триумфальный вход золотого гуся в Ганданга-бей он, конечно, будет. Гектор был уверен, что сможет увидеть его с помощью мощного телескопического объектива камеры на мачте корабля. Тогда он пойдет за ним и найдет. Все это время Хейзел с четырьмя помощниками будут докладывать Гектору и его офицерам о развитии событий и точном местонахождении каждого пирата на борту корабля. Впятером они останутся в ситуационном центре, чтобы наблюдать и слушать. Люди, оставшиеся с Хейзел, владеют арабским как родным и смогут переводить ей каждое слово Камале и его бандитов. На рассвете золотой гусь медленно и осторожно прошел между песчаными мысами Ганданга-бей. Судно под командованием Камали двигалось по самому глубокому проходу. Гектор, Пэдди и Тарик наблюдали за происходящим впереди на экране, укрепленном на переборке вместе сбора. Поверхность моря кишела мелкими судами. Волчья стая нападающих катеров уже окружила танкер. Рев подвесных моторов, выстрелы, крики и пение звучали так громко, что Гектор расслышал их и в глубине танкера. Гектор сказал в свой микрофон: «Хейзел, Адама не видно? Он должен подойти к нам на царской барке. По словам Тарика, он будет в белом одеянии с золотым эгалем, обручем на куфии. Его легко заметить». Ответ отрицательный, Гектор. «Не вижу никого, соответствующего этому описанию», — ответила Хейзел. Гектор был абсолютно уверен, что Адам захочет первым подняться на борт золотого гуся. Весь его план основывался на этом предположении, но теперь он почувствовал острый укол сомнения. «Черт, если это не так», — подумал он, — «все остальное тоже пойдет наперекосяк». Но нельзя было позволять сомнениям подрывать решимость, и поэтому он спокойно сказал: «Хейзел, где Камаль? Ты видишь его на экранах?» Ответ утвердительный, Гектор. «Камаль на правом крыле мостика с тремя своими пиратами. Он машет людям в лодках, те приветствуют его. За штурвалом Сирил Стэмфорд. Все как-то смешалось. Ладно, Хейзел, следи за этой свиньей Камалем. Больше откладывать нельзя. Надо пройти по туннелям и занять позиции у люков». Гектор кивнул Пэдди и Тарику, подошел ко входу в туннель и быстро полез наверх. Узкая лестница позволяла подниматься только по одному. Шесть членов его команды последовали за ним. Как только последний из них исчез в туннеле, Пэдди повел своих людей. Они остановились на уровне каюты владельца. В туннеле над собой, на стальных кольцах лестницы, Пэдди видел десантные ботинки людей Гектора. Посмотрев вниз, он увидел верх шлема Тарика. Тот находился на уровне помещений экипажа и грузовой палубы. Лестница была занята вооруженными людьми, готовыми к действиям. Гектор прислонился плечом к потайному входу на мостик и прошептал в микрофон: «Хейзел, где сейчас Камаль?» «Гектор, он пришел с крыла. Он с Сирилом у штурвала. Я думаю, он готовится бросить якорь. Далеко мы от берега?» Последовала пауза. Хейзел читала показания дальномера. 734 метра, сказала она. Камаль подвел нас очень близко. Гектор почувствовал легкое изменение вибрации, и Хейзел тотчас подтвердила: я вижу, что Камаль бросил два носовых якоря. По-прежнему ни следа барки Адама. Нет, ничего. Кто-нибудь с катеров поднимается на борт? Нет, они кричат и стреляют в воздух, но остаются далеко от корабля. Они словно чего-то ждут. У берега не видно Адама и его барки. Там сотни людей, но я не вижу ни Адама, ни Утмана в аду. Где же этот ублюдок? Мы ничего не можем делать, пока не покажется эта тварь, — злился Гектор. Держись, Камаль снова прошел на крыло мостика, — негромко сказал и Хейзел. Он опять с кем-то говорит по спутниковому телефону. Можешь поставить все свои деньги на то, что он говорит с хозяином, — предположил Гектор. —